Вскоре они переехали из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную. У отца вышла толстая книжка в политиздате. Его повысили по службе. Вероятно, и в государстве с обществом дела пошли на лад. «Куда едем?» «На станцию техобслуживания», — спохватился отец. «Потом в гостиницу». «В гостиницу?» — не поверил Леон. «Но не ночевать же в машине», — ответил отец. «В 8 у меня выступление перед здешним партхозактивом. Первый секретарь пристал с ножом к горлу. Выступи да выступи. Неудобно отказываться, тем более он звонил на станцию. Тут все как в старые добрые времена. Ну, а утром вперед». Некоторое время ехали молча. Машина подскакивала на ухабах. Деревянная черная Нелидова выглядела странно притихшим, обезлюдевшим, ни трезвых, ни пьяных, в ранний летний вечер. Сюда доставали белые ночи. И потому дома, колодцы, неторгующие киоски, задумчиво пережевывающие траву вдоль обочин коровы, белые и пестрые куры и петухи, чистые небеса, дальние горизонты — все как бы очутилось в прозрачном светящемся мешке. С ветром обнаруживалось мерное колыхание мешка, как будто Господь Бог, кто же еще, шагал с мешком за спиной неизвестно куда. Леон почувствовал, как отдаляется от обретшего себя отца, как твердеет между ними воздух, превращаясь не в слово, нет, в свободонепроницаемую стену. Потерявший себя, попивающий, парадоксально философствующий, небритый, не могущий починить машины, отец был ему неизмеримо ближе, нежели нынешний, вернувшийся в свободонепроницаемость, как в пуле непробиваемый жилет. Вероятно, тут имел место ущерб в мировосприятии. Только кто из них был более ущербен? Ситуация запутывалась тем, что мировоззренческий ущерб, Леон был в этом абсолютно уверен, имел такое же право на существование, как и так называемая норма, поскольку один лишь Господь Бог, несущий в светящемся мешке за спиной Нелидова, доподлинно знал, что ущерб, а что норма. Но молчал, поощряя соревнование, в котором в победителях неизменно оказывалось нечто неизмеримо более худшее, нежели норма или ущерб. Голодная нищая Нелидова, издевательски раскинувшаяся среди плодородной земли, лесов, озер, одним словом, среди Божьего мира, где все изначально было предусмотрено для сытой счастливой жизни, казалось в высшей степени свободопроницаемым. Леон приравнивал тезис «Бог есть свобода» к очередному, какому по счету, доказательству бытия Божия. То был как бы невидимый локомотив, к которому манило прицепить раздолбанный, сгнивший на запасных путях ржавый состав, чтобы он умчал его небесной магистралью к благости. Но что-то не сцеплялось. Локомотив оставался немощным на свободопроницаемых нелидовских просторах. Господь Бог повагонно свалил Нелидова в светящийся мешок, да и вскинул на плечо. Только вот ходил он, похоже, по кругу, как ходят растерявшиеся, заблудившиеся или водимые бесами. «Значит, не свобода, — думал Леон, — другой уголек потребен этому локомотивчику». Леон вдруг увидел прямо в небе, там, где солнце лежало уже не на носилках, а в гробу, и был тот синий гроб украшен белыми звездами, неподвижный локомотив, определенно иностранного вида, бессильный сдвинуть с места длинный состав из черных нелидовских изб, коробчатых пятиэтажек, разрушенных храмов с кружащимися над ними православными врановыми, брошенных полей, бетонных со стилобатами и без оных райкомов-горкомов, огорченного пенсионного вида бога в железнодорожной фуражке, а рядом отца, почему-то в ленинском блатном кипаре, снисходительно похлопывающего Господа Бога по плечу. Хреновый из тебя железнодорожник, дед. Может, где и можешь, да не на нашей Октябрьской дороге. Леон провел рукой перед лицом, отгоняя отвратительное видение. Уже стояли перед шлагбаумом, запрещавшим въезд на территорию станции техобслуживания.